Глава 6. Они сами без разгона набирали скорость, замирали на полном ходу, всматриваясь в то, что могло быть скорчившейся человеческой фигурой. Снова прыгали, как блохи, бежали, как муравьи, ровным, стелющимся ходом. Со всех сторон верещало, стрекотало, ухало, визжало, пищало, попискивало, вовакало. «Да, вовакало», — подумал Енисеев хмуро. «Малый мир неизбежно добавит в словарь новых слов». Возможно, даже в обиходную речь, если это будет рассекречено. Дмитрий с разбегу взбежал на крутую горку. Енисеев взапрыгнул следом, но Дмитрий уже шагнул вперед с гребня, прямо в пустоту. Енисеев, еще не осознав, что делает, с разбега сорвался с края обрыва в пропасть. На миг захлестнуло диким страхом. Он даже на балконе с опаской подходил к перилам, но воздух сразу же принял его тело в теплые ладони, бережно и очень медленно понес вниз. Его покачивало, как сухой листок. Земля вырастала неспешно, приближалась, блестящие кристаллы кварца раздвигались в стороны. Ни свиста рассекаемого воздуха, ни встречного давления, словно сквозь необычную легкую воду. Дмитрий уже стоял в боевой позе, оглядывался по сторонам, как хищный муравей. Енисеев сказал рассерженно. «Под обрывом мог затаиться хищник, а мы беззащитнее тлей. На Морозова с командой не очень рассчитывай. Видел уже, как помогли с кивсиком? Там не успеют мама сказать, как здесь начнется и кончится. Нас кончат». «А головы наши на что?» — ответил Дмитрий хмуро. Енисеев посмотрел на голову Дмитрия. «По слухам, каратейки головами пробивают стены. Головы не всегда помогут. Здесь самоходные реактивные пушки, огнеметы, локаторы, самонаводящиеся торпеды, разбрызгиватели ядов и много такого, до чего 100 голов не додумаются». А инстинкт додумался. «У инстинкта миллиарды лет проб, даже простым перебором вариантов, такого можно достичь». «Что, наши мозги в подметке не годятся?» Тон был задиристый. Возможно, Дмитрий тоже устал, теряет самоконтроль. Но Енисеев ответил, не уклоняясь. Сработала привычка преподавателя вуза. «Во многих случаях да, иначе зачем бионика?» Он часто шарахался от вроде бы безобидных букашек, но теперь и Дмитрий отпрыгивал, бросался под листья, прятался за стебли. Беда не в том, что симпатичный пузан может бабахнуть, как из скорострельной пушки. Дмитрий умел управляться с вооруженным противником. Но как угадать, чем стреляет или что метнет такой смирный с виду толстый червячок? «Слишком много муравьиных троп», — сказал Енисеев неохотно. «Кто додумался устроить полигон на муравьиной территории?» «Впрочем, ты объяснил все доходчиво. Да и поздно кулаками махать. К тому же муравьев нет только в зоне вечной мерзлоты». «Пойдем прямо к фулигенозиусам?» «Придется. Они где-то рядом. Это их охотничьи угодья. А вон там пастбище». Дмитрий спросил с недоверием. «Едят траву?» «Нет, пасут собственный скот». Дмитрий с готовностью засмеялся. С шуткой любой марш-бросок кажется короче, но глаза Енисеева оставались серьезными. Дмитрий вытаращил глаза. Над их головами хлопнуло. На плечи обрушилась мягкая ударная волна. Огромный, полосатый зверь подхватил крючковатыми лапами тяжело груженную пчелу, которую только что таранил на ходу, унес за верхушки растений. В воздухе плотным облаком закружились золотистые шерстинки. Енисеев проследил взглядом за шершнем, которого в народе зовут пчелиным волком. «За ним!» Они молча понеслись укороченными прыжками, перепрыгивая сухие стебли, камни, буреломы, сухие хитиновые каркасы насекомых. Впереди дергался, зацепившись за острый росток, мохнатый пульсирующий ком. Из него часто высовывался, словно строчил на швейной машинке, блестящий стержень с острым скошенным острием. «Быстрее!» — поторопил Енисеев. Сперва настороженно выглянул богомол. Слева мелькнула желтая молния муравья-бегунка. За листьями шевелилась, подползала. Богомол тоже начал приближаться, медленно и плавно, словно плыл в перегретом воздухе. Дмитрий торопливо отодрал волоконцы мягкой плоти от прямого плеча, усеянного, как острога, жуткими зазубринами. Пузырек с ядом еще дергался, впрыскивая смерть в несуществующего врага. «Теперь я не голый», — выдохнул Дмитрий с истерическим облегчением. «Спасибо. Господи, как для спокойствия души требуется хоть что-то колющее или стреляющее? Как называли меч Роланда? Ага, Дюрандаль. Теперь бы и тебе, а? Какой-нибудь завалящий Экскалибур. Енисеев, которому для спокойствия души меньше всего на свете требовалось колющее и стреляющее, буркнул. Пока обойдусь. Быстрее отсюда. Дмитрий, который не мог запомнить профессию Енисеева, но знал марки оружия вплоть до личных имен мечей средневековых феодалов, послушно шагнул за Енисеевым, но тут же замер, чуть присев и разведя руки. На них бежал громадный, как самосвал, ярко-красный муравей. У него были раздутые, как бензобак явы, широкая шестиугольная голова и длинные ятаганы жвал. Солнце играло на блестящем хитине. Муравей казался выкованным из слитка раскаленного железа. Они не успели ни отпрыгнуть, ни спрятаться. Сбоку на тропу выметнулся черный лазиус. С разбегу наткнулся на великана, отпрянул от неожиданности, но тут же бросился на красного. Тот молниеносно удрал. «Что с ним?» — ахнул Дмитрий. «Такой амбал! Он бы в два счета одними сяшками!» «Значит, мы близко», — прошептал Енисеев. На нейтральной территории только щелкают жвалами, грозятся и расходятся одновременно. Как люди? Да нет, это люди, как муравьи. Ясно, удвоим бдительность. Лучше удесятерим. На утоптанной дорожке Енисеев бросился плашмя, повозился животом и спиной. Дмитрий, повинуясь его взгляду, плюхнулся рядом, усердно потерся о пахнувшие муравьями камни, едва не обдирая кожу. «Все-таки в этом что-то есть», — подумал Енисеев, что с ним десантник. «Коллеге пришлось бы объяснять, доказывать, убеждать, а этому можно просто приказать. Нет, положительно, в дисциплине что-то есть». На перекрестке еще раз потерся о валуны, от которых несло муравьями особенно сильно. Сами муравьи проносились на расстоянии вытянутой руки, загадочные и нереальные, словно существа из другой вселенной. Дмитрий не верил, что муравьи их не замечают. Старался отбежать подальше, поражался безумной храбрости мирмеколога. Камни шелестели под когтистыми лапами. Муравьи все чаще пропарывали воздух совсем рядом. Наконец, однажды Дмитрий только успел вспикнуть. «Мура...» Он подпрыгнул, повис на высоте в 3 своих роста. Енисеев начал поворачиваться, отыскивая взглядом этого мура, как ураган налетел черный муравей. Прочный панцирь победно блестел, серповидные жвалы изготовились перехватить чужака в поясе. Дмитрий обреченно разжал пальцы, изготовившись еще в воздухе к смертельному бою с чудовищем. Мохнатые усики едва не сбили Енисеева с ног. Енисеев торопливо ответил жестом голода. Муравей энергично махал сяжками, передавая массу информации, объясняя местоположение богатой добычи. Но Енисеев упрямо повторял «Голоден, голоден, голоден». Муравей привстал, раздвинул жвалы. Дмитрий приземлился в 2 шагах. Там и замер, сжимая дюрандаль. В пасти муравья заблестела золотая капелька, раздулась, заиграла на солнце. Блеск стал нестерпимым, а мирмеколог вдруг сунул голову между страшными жвалами. Руками он все еще поглаживал гибкие метелки. Дмитрий застыл в страхе. Наконец, Енисеев мучительно медленно вытащил голову. Муравей шлепнул его мохнатой шваброй по голове и убежал, только камни полетели из-под ног. Дмитрий ухватил Енисеева за плечи. Глаза десантника были круглые, как у паука, голос сорвался на виск. «Что ты делаешь? Он же мог тебя...» «Мог и не мог», — ответил Енисеев. Он перевел дыхание. Его бледное лицо снова порозовело. «Я попросил есть. Риск, конечно, но у муравьев закон — накормить голодного. Кормящий сам чувствует удовольствие, передавая корм». «Это я заметил», — завизжал Дмитрий. «Он аж выгибался. Но ты-то, ты...» «Меня для того и позвали», — ответил Енисеев. «Потому что я учил мирмекологию, а не автомат Калашникова». Он продолжил бег, сильно наклонившись, словно ломился к берегу по горло в воде. Дмитрий ошарашенно понесся следом. Крикнул вдогонку. «Что у него в пасти за гадость? Какой-нибудь яд?» Енисеев ответил на ходу равнодушно. «Дело вкуса. Муравей нес чистейший мед». Дмитрий бросил на него острый взгляд. «Насчет еды предупредили, но мед — еда и не еда. Не переваривается, вроде бы всасывается сразу. Мирмеколог ставит опыт на себе?» Второго муравья тоже первым заметил Дмитрий. «Удерем?» Енисеев не успел рта раскрыть, как испытатель уже сидел высоко на стебле. Муравей набежал, потребовал пароль свой-чужой. Енисеев погладил усики, дал ощупать и обнюхать. На солнце блеснула янтарным цветом новая медовая капля. Енисеев, уже не перемазываясь, потянул в себя сладкий прохладный сок. Когда муравей умчался, Дмитрий спрыгнул, спросил. «Ладно, а вот если встретишь зверя, который нажрался дохлых мух?» «Дохлых волокут в муравейник. Впрочем, объедаться сладким тоже ни к чему». Муравьи стали попадаться чаще. Пришлось с тропки сойти. Крадучись вдоль дороги, добрались до пересечения трасс. Здесь лазиусы сталкивались, быстро-быстро трогали один другого сяжками, разбегались. «Все запомнил?» — спросил Енисеев. «Как две мурахи метелили друг друга швабрами?» «Да. Каким именно способом метелили?» Дмитрий ответил уклончиво. «Не абсолютно точно, но все же память у нас профессионалов тренированная». «Вот и хорошо. Сейчас от твоей памяти зависит твоя жизнь. Возможно, и жизнь твоего пропавшего друга». «Господи, на Марсе было бы проще». Когда вышли на дорогу, Дмитрий выставил перед собой дюрандаль. Никогда не чувствовал себя таким слабым и беззащитным. Муравьи, что мчатся к муравейнику, понабирались меда так, что темные бронированные сегменты брюшка раздвинулись. Мед светится сквозь пленку. Единственное уязвимое место. А что толку? Муравей, даже с напрочь отстриженным брюшком, не муравей, полмуравья, еще сражается, спасает личинок, даже тащит добычу. Тропа раздалась, превратилась в хорошую дорогу. Навстречу целеустремленно бежали цепочкой муравьи, черные лазиусы. Брюшки поджарые, пластинки наезжают одна на другую, как кольца подзорной трубы. Их с Енисеевым не трогали, не останавливали, от обоих пахнет по-муравьиному. Не просто по-муравьиному, а по лазиус фульгинозии, черт бы побрал латинистов, что за типуны у них на языках? Енисеев заступил муравью дорогу. Тот быстро-быстро махал антеннами. Мермиколог отпихнул Дмитрия и тоже что-то сигналил. Его руки мелькали, как недоразвитые сяжки. Муравей убежал, а Дмитрий сказал неуверенно. «Честно говоря, пароль я не запомнил. У тебя память получше». «Не память, а мозги. Я тоже не знаю пароль». «Но как же?» «Вопрос свой-чужой проще», — объяснил Енисеев. «Я первым задал его муравью». Дмитрий с уважением посматривал на бледного, худощавого мермиколога. «Отваги у этого мужика хватит на полк профессионалов». Или эти интеллигенты не соображают, что такое отвага? «Ну ты и гад», — сказал он с восхищением. «Им же еще и орешь смирно!» Енисеев поморщился. «Просто муравьи вежливые. Задан вопрос, они обязательно ответят. А всякие там теории о простоте и примитивности таких биомеханизмов я считаю лженаукой». Дмитрий похлопал глазами. Мермиколог все переворачивает пятой точкой кверху. Спросил дрогнувшим голосом. «Прям в мурашник?» Он расправил плечи и старался смотреть соколом, но в глазах десантника Енисеев видел откровенный страх. «Это понравилось, значит, не совсем тупая скотина. Человек должен знать страх, а вот одолеет его, или же страх одолеет человека, разные вещи». «Прям, но не сразу», — ответил Енисеев сожалеюще. «Чем ближе, тем проверки строже». На входе бдят самые подозрительные. Фуксом не пройдешь. Я запомнил три движения. Придется заучивать по частям. Дмитрий в беспокойстве посмотрел по сторонам. Тебе виднее. Но все же, прошло 10 часов после исчезновения Сашки. Это суток трое при здешнем метаболизме. Некоторое время, сойдя с тропы, наблюдали за этими странными зверями. Иногда муравьи сталкивались лоб в лоб. Сухо трещал хитин. Всякий раз они ожесточенно метелили друг друга по головам сяжками, и нужно отделить жесты узаконенного пароля от сообщения, что, например, за большим желтым листом, поворотя на 32 градуса к югу, лежит огромная мертвая стрекоза. Енисеев успокаивающе прошептал, что в муравейнике обитает множество мермикофилов, жучки-ламихузы, паучки, многоножки. Научились языку жестов и, пользуясь им, живут за счет трудолюбивых хозяев, выпрашивая еду, зимуя в теплых муравейниках, пользуясь защитой от врагов. Дмитрий почему-то не обрадовался, запаниковал. Если муравьев, этих зверюк считать рубахами-парнями, то каковы мермикофилы? По дороге к муравейнику он часто рассекал руками воздух, отрабатывая муравьиный пароль как можно точнее. Его жесты напоминали Енисееву приемы каратеки, а биолог не жаловал людей, которые вместо мозгов развивают мускулы. Дмитрий вдруг спросил. «Что-то случилось? От тебя вдруг пошел иной запах». «В самом деле?» – пробормотал Енисеев. «Какой?» «Трудно сказать, но ощущение такое, что ты собираешься стукнуть меня палкой по голове». «Не обращай внимания», – сказал Енисеев торопливо. «Сейчас пройдет». «А нельзя обойтись с муравьями только запахом? А то ненароком такое покажешь с этими жестами, доказывая потом, что не так поняли. От меня несет, как от девицы горизонтального промысла с Тверской». Внутри муравейник охраняется особенно строго. Запах запахом, но козырять надо строго по правилам. «Понятненько, разные системы допусков. Это нам знакомо». Дмитрий чуть ободрился, найдя в жизни муравьев нечто общее с учреждением, в котором работал. Енисеев напряженно думал о странности малого мира, где даже у человека меняется запах при раздражении, гневе. Если так, то здесь немалые возможности. Дальняя связь, например. Бабочки засекают друг друга с расстояния в 2-3 километра. Надо будет в свободное время обдумать.